«Приступайте к перекрестному допросу», — предложил Хэмилтон-Бергер. «Эта бумага была снаружи пузырька?» — спросил Мейсон. «Да, сэр». «И отпечаток пальца был на ней? Никаких других отпечатков не было?» «Других, которые можно было бы идентифицировать, нет. Но было много смазанных, также флуоресцентных. Другими словами, это отпечатки пальцев руки, которая дотронулась флуоресцентного порошка. Но они были просто смазаны, и свечение совсем слабое. Да, сэр. Как вы его сравнивали с тем, что на таблетках, найденных в мусорной корзине?» «Свечение на таблетках было гораздо сильнее. А теперь скажите мне, пожалуйста», — вел дальше Мейсон, «не было ли найдено флуоресцентных отпечатков, как смазанных, так и пригодных для идентификации на пузырьке, этикетке и на внутренней стороне бумаги?» «Нет», — ответил Холкомб, не совсем уверенно. «Таким образом, если бы подзащитная, имея определенную дозу флуоресцентного порошка на пальцах, развернула бумагу, чтобы вынуть из нее пузырек, или открыла бы пузырек, тогда и на нем были бы подобные следы флуоресценции, не так ли?» «Я не готов ответить на этот вопрос». «Почему? Вы ведь даете показания как эксперт». Я не знаю, когда она доставала мышьяк из пузырька. Это могло случиться и раньше. Я не знаю. Просто не знаю, мистер Мейсон. Я не могу ответить на ваш вопрос. Слишком много неясных факторов. Понятно, что вы не можете ответить на этот вопрос. С преувеличенной вежливостью сказал Мейсон. Премного вам благодарен, сержант. Это все. «Мистер Бэйн, пожалуйста, будьте любезны, вернитесь в свидетельскую ложу», — обратился Хэмилтон-Бергер. «Ваша честь, я возобновляю мое предложение, чтобы этот пузырек и оберточная бумага были приняты как вещественные доказательства обвинения. Хорошо? Они будут приняты именно в этом качестве. Итак, три пятигранные таблетки, найденные в мусорной корзинке в доме у свидетеля Бэйна, являются вещественным доказательством номер один. Пузырек с аптечной наклейкой – вещественное доказательство номер два. И оберточная бумага, в которую был завернут упомянутый пузырек – вещественное доказательство номер три. Господин Мейсон, резко повернулся к адвокату Хэмилтон-Бергер. «Можете приступать к перекрестному допросу свидетеля Бэйна». Мейсон с беспокойством взглянул на часы. У него перед обеденным перерывом оставалось совсем немного времени, всего лишь на несколько вопросов. Если он думает произвести впечатление на жюри, он должен работать быстро. «Вы отдалились от своей жены, мистер Бэйн?» «О, совершенно верно, сэр. К сожалению. Я уже говорил, что вина полностью лежит на мне». Было очевидно, что любые дальнейшие попытки со стороны Мейсона сорвать маску с лица этого лжекающегося грешника могут только еще больше восстановить присяжных против защитника. «Вы виделись с женой во время ее последней болезни?» «В самом конце, когда она была едва в сознании. Раньше вы были женаты?» «Да». «Ваша первая жена умерла?» «Да, сэр». «Со своей женой, Элизабет Бэйн, вы не виделись в начале болезни?» «Нет, из-за проблем, я уже упоминал. Она же не желала, чтобы я находился в ее комнате. А вам хотелось узнать о симптомах болезни?» «Да, разумеется». «Я метался по спальне, терзаясь в муках, мистер Мейсон. Я спрашивал, что с ней. Умолял, чтобы мне сразу же все сообщали. Попросил доктора описать симптомы. Я хотел быть уверенным, что все, что может медицинская наука, будет сделано. Вы знали, что описанные вам симптомы были определены как отравление мышьяком, не так ли? Да. Вам были известны эти симптомы? Нет. Действительно ли нет? Нет. Вы никогда прежде с ними не встречались? Ну, как же, разумеется, нет, мистер Мейсон. Я спрашиваю вас, мистер Бэйн, Мейсон встал со своего места. Во время последней роковой болезни вашей первой жены не проявлялись ли у Марты Бэйн такие же симптомы, которые проявлялись у Элизабет Бэйн, вашей второй жены? О, ваша честь! Буквально задохнулся от негодования Хэмилтон Бергер. Это заходит слишком далеко. Это попытка инсинуации. Это, к тому же, незаконно, бесчеловечно и безнравственно. Я так не думаю, сказал судья Ховисон, проницательно вглядываясь в лицо Бэйна. Обвинение достаточно широко использовало данного свидетеля. Учитывая эти обстоятельства, я даю защите свободу для перекрестного допроса. Протест отклонен. Отвечайте на вопрос, предложил Мейсон. Симптомы отличались, выдавил из себя Натан Бэйн, внезапно потеряв выдержку. По его реакции чувствовалось, что он поражен точно так же, как совсем недавно Виктория Брэкстон. Это было заметно. Чем они различались? Ну, это был другой случай. Она умерла от пищевого отравления, врачи так сказали. В свидетельстве о смерти, говорится, вскрытие производилось. Нет. Я говорю, что было свидетельство о смерти. В случае с вашей второй женой было произведено вскрытие или нет? Да, сэр, с целью доказать, что она умерла от отравления мышьяком. Я полагаю, окружной прокурор приказал произвести это вскрытие, но никакого вскрытия не было проведено в случае с Мартой Бэйн, вашей первой женой, не так ли? Нет. Натан Бэйн, казалось, съежился в костюме.